А при мне же с бедного взяли по 20 копеек за самую худшую, потому что он брал только 1/2 фунта. По лицу и одежде его можно было видеть, что он платил последние деньги, может быть, не имея более и копейки, чтобы купить соли. Следовательно, вся тягость падает на бедный класс народа. Купец прав. Он брал с бедного 3 копейками более, потому что такса была в 22,5 копейки за фунт. А виновато начальство. После уничтожения лажи на серебро санкт-петербургский военный генерал-губернатор граф Эссен, созвав содержателей торговых бань, спросил их: «Почем вы будете брать за бани, за которые брали по 40 копеек ассигнации с человека?» Хозяева лучших бань отвечали: «Мы брали по гривеннику серебром на старый курс. По гривеннику же будем брать по новому курсу». Тогда вместо одобрения он отвечал: «Теперь все дорого, можно брать по 15 копеек серебром, то есть по 52 копейки на медь. Только не прибавляйте цены на солдат». Отчего же такое попечительство о пользах банщиков? У его зятя были 2 торговые бани. Лучше бы обратить внимание на то, что бедный народ мрет тысячами, не имея пристанища и помощи в болезни, ибо на 500 жителей столицы около 1300 кроватей в мужских больницах. Это безделицы, но они, доказывая попечительство начальства, прямо касаются благосостояния низшего класса народа. Безделицы, которыми не пренебрегали ни Петр Великий, ни Екатерина. Петр лично наблюдал за составлением цен на съестные припасы, обращал внимание на мануфактурные произведения и препятствовал повышению на них цены, что видно из указа 1724 года, декабря 18-го, полное собрание законов, том 12-й. Екатерина II, усмотрев из ежегодно представляемых ей сведений, что по случаю неурожая в южных губерниях хлеб стал дороже рублем на куль, объявила градоначальнику, что не допустит его к себе, пока мука не будет в прежней цене, изволив сказать, что неурожай настоящего года не может иметь влияния на цены муки, заготовленные в прошедшем году. На другой же день цена на муку понизилась. В другой раз императрица, получая подобные донесения и во время путешествия своего по России, бывши в Крыму, изволила увидеть, что говядина стала дороже копейкой на фунт. Признав это за злоупотребление, она приказала исследовать тому причину. Действительно открылось, что один из главных торговцев скотом скупил все гурты и повысил цену. Вот причины, которые довели государство до настоящего положения, причины, которые сокрыты от вашего величества. Но почему же они сокрыты, когда говорят, что у вас есть тайная полиция? Но это только говорят. У нас корпус жандармов, а не тайная полиция, которая должна все видеть и слышать, а сама быть невидима и неслышима. Это учреждение так тесно связано с благом империи, что требует более подробного рассмотрения. При учреждении корпуса жандармов взяли в пример подобное учреждение во Франции, забыв сообразить, что там жандармы есть подобие нашей внутренней стражи и что там есть высшая тайная полиция, по указанию которой действуют и жандармы. Напротив, у нас это лучшее учреждение Франции вывернули наизнанку. Агенты тайной полиции подчинены жандармам и потому, как обязаны иметь с ними сношение, сделались явны. Сверх всего, у нас всякие, сочиняя для своего ведомства наставления, старается захватить как можно более власти, не понимая, что этим, разрушая общую гармонию государственного управления, причиняет вред и своей части.